На самом деле так оно и планировалось. Татьяна приезжает к нему на праздники, а ее родственница Ирочка, живущая с ней в одной квартире, будет встречать Новый год в компании своего возлюбленного из Новосибирска. «Папа, а они поженятся?» «Лиля, тебя это совершенно не должно интересовать», — строго сказал Стасов. «Совершенно. Они взрослые люди и сами разберутся. Откуда в тебе это неистребимое желание всех подряд переженить? По-моему, хватит уже и того, что мы с тетей Таней поженились». «Нет», — возразила она с уверенностью в своей несокрушимой логике, — «не хватит. Надо еще, чтобы мама вышла замуж за Бориса Иосифовича, а тетя Ира поженилась на дяде Юре. Тогда все будет в порядке». «А так, как есть, не все в порядке?» «Лиля, говори немедленно, что тебя не устраивает? Чем ты недовольна?» «Ну, папа...» — она посмотрела на Стасова, как на глупого, ограниченного тупицу. «Ну, как же ты не понимаешь? Люди должны жить в семье, они должны жениться, тогда у них будет все в порядке, и они будут счастливы». «Лиля...» — в ужасе охнул Стасов. «Откуда это все взялось в твоей голове? Где ты этого набралась?» «Так это во всех книжках написано», — удивленно ответила она. «Всегда все книжки кончаются свадьбой, и это считается счастливым концом». «Не все», — авторитетно заявил Стасов, с негодованием понимая, что позволил втянуть себя в дискуссию, вместо того, чтобы раз и навсегда объяснить дочери, что лезть в личную жизнь взрослых неприлично. Есть масса прекрасных книг, которые тоже хорошо заканчиваются, но при этом о свадьбе и речи нет. Ты просто их еще не читала. — Да? А какие? У тебя они есть? — Тьфу, придурок! — мысленно выругал себя Стасов. — Тянули тебя за язык. — Без свадьбы хорошо кончаются только детективы. И то не все. И приключения. Про приключения Лили вообще не читает. Это ей неинтересно. А детективы читать ей еще рано. Там столько кровищи нальют, что она потом спать не будет от страха. Или еще, не дай бог, про изнасилование в красках написано. Но хода назад не было. Вопрос задан, и на него следовало ответить. Например, есть книга про Робинзона Круза. И еще замечательная книга про путешествие Гулливера. Ты бы лучше их прочитала, чем эти бесконечные романы Барбары Картленд читать. Про путешествия я не люблю, — строптиво заявила сероглазое дитя. А про Робинзона Круза я уже читала. Про любовь интереснее. Ладно, котенок, я уехал, а ты садись за уроки. Не скучай. Он вернулся на работу и снова окунулся в ежедневную текучку, а в 20:00 отправился к Наталье Досюковой. Ему хотелось до конца прояснить вопрос со странной манерой ее осужденного мужа держать сигарету кончиками двух пальцев. Наталья выглядела расстроенной и подавленной, но очень старалась не показывать этого. «Видеофильмы?» — удивленно спросила она. — Конечно, есть. Когда мы с Женей ездили отдыхать, он всегда брал камеру. — А что вы хотите увидеть в этих фильмах? — Не знаю, — признался Стасов. — Но вы поручили мне работу, и я должен искать самые невероятные пути, чтобы ее выполнить. Обычным путем у меня что-то не очень получается. — Что вы имеете в виду? Я не могу обнаружить никаких признаков подкупа свидетелей или их недобросовестности. Приходится фантазировать, изобретать, понимаете? Не очень, но вам виднее. Вы хотите прямо сейчас посмотреть фильмы? Если вы не возражаете. Я мог бы попросить их у вас и посмотреть дома, но мне придется задавать вам вопросы о тех людях, которые попали в кадр. Может быть, мне удастся что-нибудь нащупать? Хорошо. Вздохнула Наталья, но Стасов видел, что энтузиазма его предложение не вызвало. Они уселись перед телевизором и стали просматривать пленки. «Это мы в Испании», — комментировала Наталья. «Это на пляже, а это бассейн в нашей гостинице. Это мы вечером ходили пить кофе на набережную».